Глава 67. Сообщение о внезапной тяжелой болезни Каупервуда, появившееся прежде всего в местных нью-йоркских газетах, выросло чуть ли не в международную сенсацию. Это событие затрагивало интересы и капиталовложения тысяч людей, не говоря уже о банках и банкирах. На следующий же день корреспонденты крупнейших газет Англии, Франции и всех стран Европы через агентства United Press и Associated Press не только проинтервьюировали Джемисона и доктора Джеймса, но и обратились к известным американским финансистам с вопросом, каковы могут быть последствия смерти Каупервуда. Некоторые акционеры проявляли столько беспокойства, высказывали столько опасений, что кое-кому из директоров лондонской подземки пришлось выступить с заявлениями по поводу болезни Каупервуда и ее значения для дела. Например, передавали, что мистер Ликс, занимавший в то время пост председателя правления районной дороги и слывший доверенным человеком Каупервуда, сказал, что все необходимые меры на случай болезни мистера Каупервуда и появления каких-либо затруднений в делах приняты давным-давно. В совете директоров метрополитена по всем вопросам существует полное согласие. У огромной системы подземных железных дорог блестящее будущее. В нашем предприятии нет и следа смятения или беспорядка. А некто Уильям Эдмундс, директор лондонской компании по строительству железнодорожного оборудования и прокладки дорог, заявил: «Все идет как по маслу. Дело поставлено настолько хорошо, что болезнь или временное отсутствие мистера Каупервуда не могут на нем отразиться». Лорд Стейн сказал: «Строительство подземных дорог идет как нельзя лучше. Мистер Каупервуд с самого начала так поставил дело, что хотя он сейчас и вынужден временно отстраниться от управления им, это не вызовет никаких серьезных осложнений. Мистер Каупервуд слишком крупный организатор, чтобы ставить работу целого огромного предприятия в зависимость от какого-либо одного человека. Но, разумеется, мы надеемся, что он скоро выздоровеет и вернется к делам. Его присутствие нам всегда желательно». Хотя доктор Джеймс и пытался оградить Каупервуда от всех этих пересудов, однако кое-кого ему все же пришлось допустить к больному. И это были люди, которых он не мог заставить молчать. Дочь Каупервуда Лилиан и его сын Фрэнк Каупервуд-младший. Он не видел их обоих много лет. Из разговора с ними Каупервуд узнал, как относится публика к его болезни, и нельзя сказать, чтобы это не польстило ему. Вслед за детьми пришла Эйлин. Она не на шутку встревожилась. Таким слабым и больным выглядел Каупервуд, так плохо он себя чувствовал. Доктор Джеймс настоятельно просил Эйлин не говорить пока с больным ни о каких делах, хотя бы и неотложных. Она послушно согласилась, и ее первый визит был очень коротким.